Глава вторая. Иные небеса. Увы, иные победы недолговечны. Точнее, не победы сами по себе, а радость от таковых. Уже на другой день Сварог, вернувший Батшеву под хозяйскую руку, не испытывал ни триумфа, ни даже особенной радости. Вспомнил очень быстро, что победа эта, рассуждая нелицеприятно, выглядит мелко, по сравнению с главной заботой, колючим багряным огоньком, пылавшим над горизонтом. К тому же обнаружилась вдруг очередная загадка. Опять-таки мелкая. Маленькие неприятности порой досаднее больших. О такеретах речь на сей раз не идет, так что никаких каламбуров. Неприятности это, в общем, не назовешь. Но в любом случае дурное настроение обеспечено. Загадка пришла из прошлого. В тот момент, когда Сварог ее и не ожидал вовсе. Он-то полагал, что вдова Гурадье и ее скромный домик на улице Зеркальщиков никогда уже не напомнят о себе. Вдова в свое время оказалась не пожилой грымзой, а весьма даже симпатичной особой слегка за 30, так что осталось подозрение. Покойный барон в домик наведывался не только по служебным надобностям, но кого это сейчас интересует? Агентура барона Гинкера, личная агентура, которую Сварог с удовольствием бы прибрал под свою руку для собственных надобностей, барон не держал у себя нерасторопных дураков, после его безвременной кончины, как и следовало ожидать, дружно канула в небытие. Несомненно, Интагар соглашался, выполняя заранее данные инструкции. С личной агентурой обычно так и случается. Вдовушка была не только хранительницей баронских бумаг, но еще и почтовым ящиком. На ее адрес, как она сама призналась, приходило немало писем от орудовавших за пределами столицы агентов. Почтовый ящик и не более того. С агентами Гинкер никогда у нее не встречался. Для этого, конечно же, у него были свои явки. И надо полагать, не одна. Понять, как разворачивались события после смерти барона, было нетрудно. Те, кто работал в столице, сначала убеждались в отсутствии условного сигнала, как часто бывает, задернутая либо откинутая портьера, горшок с цветами на подоконнике, либо наоборот пустой подоконник и прочие нехитрые, но эффективные уловки. Ну а потом, узнав о гибели принципала, агенты вмиг оборачивались самыми обычными обывателями. Найти их нечего и пытаться. И даже в газеты объявления. Но если пойдешь на такую глупость, все равно ни один не явится. С теми, кто пребывал где-то далеко, обстояло, конечно, чуточку иначе. Смерть людей, подобных Гинкеру, никакой огласки не получает. Разве что в официальных бюллетенях, рассылаемых губернским гражданским властям и полицейскому начальству. Появляется новое имя на должности протектора столицы. Но эти новости остаются в узком кругу, да и не служат предметом обсуждения в провинции, которой, в общем, все равно, кто там нынче возглавляет столичные учреждения. За полгода, прошедшие после смерти барона, на улицу Зеркальщиков пришло 6 писем от 4 агентов. Двое посылали донесения дважды. Всякий раз они представляли собой несколько совершенно бессмысленных строчек. Хаотичный набор букв, не складывавшийся в нечто осмысленное. Поначалу подчиненные Сварогу полагали, что здесь необходима сетка, квадрат с вырезами. Сначала он накладывается на бумагу, в вырезах пишется донесение, потом промежутки заполняются набором букв, ну а адресат, как легко догадаться, накладывает свой квадрат и читает. Однако строчки содержали неравное количество букв, и вскоре Интагар предположил, что они имеют дело с хитрушкой, именуемой «прыг-скок», пишется донесение. Потом внизу под буквами ставится заранее условленное число. И отсчитав в алфавите столько букв, сколько требует та или иная цифра, составляется этот кажущийся бессмыслицей текст. Если под буквой «Б» стоит, к примеру, тройка, то отсчитываются 3 буквы и ставится «Е». Либо буква берется 3 по счету, и тогда появляется «Д». Число желательно выбирать длинное. Тогда земные дешифровальщики, не располагающие соответствующей техникой, окажутся совершенно бессильными. Даже если они будут точно знать, каким способом депеша зашифрована, жизни не хватит, чтобы произвести вычисление пером на бумаге. Потому этот шифр заслуженно считается самым надежным. Но у Сварога имелись и мощные компьютеры, и, что важнее, заведовавший ими Элкон, которому понадобилось всего-то 4 часа. Оказалось, донесение в самом деле зашифровано прыг-скоком по системе через столько-то букв, а ключ представлял собой 8-значное число. Как только стало ясно, в чем тут хитрость, последующие шифровки компьютер уже щелкал, как орехи, тратя не более 5 минут. Элкон считал, что эти 8-значные ключи представляют собой даты жизни каких-то известных людей. Гораздо проще держать в памяти какое-то известное имя, нежели длинное число. Тем более, что один из ключей совпадал с датой жизни Асверуса, если написать оную без черточки. 3-5-5-3-3-5-8-1. Загвоздка в том, что сплошь и рядом верно расшифрованное донесение оказывается совершенно бесполезным. Они попросту не понимали, о чем идет речь. Полдюжины шифровок оказались одинакового содержания. Агенты доносили, что и на этот раз не достигли цели, ссылались на имена, географические названия и встречи, ничего не говорившие тем, кто не посвящен в суть дела. А примерно через полгода письма перестали приходить вовсе. Определенно агенты, добравшись до столицы, узнав, что барона больше нет, последовали примеру своих столичных собратьев. Единственное, что удалось установить, изучая почтовые штемпеля, вся четверка орудовала в провинциях полуденного Ранера. Прошел год с лишним, новых писем больше не приходило, и Сварог, распорядившись сдать бесполезные донесения в архив, пока что невеликий, начал помаленьку о вдове забывать. И нате вам, внезапно, в ничем не примечательный полдень, возле дома вдовушки остановилась повозка, и почтарь вручил ей упакованную со всем тщанием посылку, обшитой холстиной и украшенной парой сургучных печатей глубиной ящичек, кроме надлежащих штемпелей, украшенный еще и знаком, означавшим, что внутри находятся стеклянные предметы, а потому с посылкой следует обращаться особенно бережно, что по соответствующим тарифам оплачено. Недешевое удовольствие, между прочим. А вдовушка, женщина не глупая и ответственная, помчалась к Интагару, а тот моментально связался со Сварогом. Сварог объявился в Латеране уже через полчаса. Спешка оказалась ни к чему. Очередная головоломка, к которой подступаться бесполезно, не зная заранее, в чем собственное дело. Внутри ничего стеклянного не оказалось. Там самым тщательным образом, обложенный изрядным количеством утрамбованной пакли и ваты, пребывал самый обыкновенный глиняный горшок, внутри коего напихана та же пакля. А еще там сыскалось свернутое в трубочку донесение, подписанное 6-й. Предшественники 6-го тоже значились под номерами. Гинкер, наверное, не любил кличек, предпочитая обходиться именно номерами. Донесение... Элкон щелкнул буквально за пару минут. Никаких сюрпризов. Снова прыг-скок с некой датой, непонятно к какому известному в истории персонажу относящейся. Ну, такие подробности никого и не интересовали. Ну вот, извольте ли видеть, неведомый 6-й то ли оказался пронырливее своих нумерованных коллег, то ли ему попросту свезло, что в разведке тоже случается. Он докладывал, что после долгих трудов и многочисленных подходов, потратив уйму денег и времени, все же вышел на нужных. Долго входил в доверие и, наконец, побывал. Он очень извинялся за то, что трофей оказался столь зауряден и прост, но уверял, что ничего поинтереснее попросту не видел и не мог заполучить. Впрочем, по его глубокому убеждению, сам факт того, что удалось наконец найти и побывать, невероятно ценен, с чем господин барон, питая надежду, быть может согласиться. Вот такие дела. Самый обыкновенный на вид глиняный горшок. Такие в большом ходу у крестьян, небогатых градских обывателей и даже не особенно зажиточных дворян. Низкий, пузатый, с широким горлышком. В таких держат разнообразнейшие съестные припасы. Молоко, сметану, варенье, смалец, масло. Да много чего. Сразу можно сказать, что предназначалась эта посудина для человека с определенными средствами. Если крестьянин, то, безусловно, зажиточный. Если гильдейский мастеровой или градский обыватель, то не знающий нужды. Да и для дворянина средней руки ничуть не унизительно держать такой горшок в кладовой. Ничуть не похож на дешевейшую посуду для бедняков, необожженную порой кособокую. Изготовлен очень старательно, формы ласкают глаз. Горшок покрыт светло-коричневой глазурью, широкое горло украшено орнаментом в три краски, а на боку, опять-таки тремя красками, изображены цветущие яблоневые ветви. Очень качественная подглазурная роспись. Так это назвал один из консультантов. У Интагара их было немало на все случаи жизни. В лавке или на ярмарке. Такой, как заверил тот же консультант, стоит не меньше 7-8 медных сестерцев. Беднота такие деньги на утварь тратить не будет. Ей сойдет и товар ценой в пару грошей. Вот только где его сделали, установить так и не удалось. На донышке обнаружилось выдавленное клеймо мастера. Но, безусловно, как заверил, пожимая плечами консультант, не столичное. А провинциальных мастеров слишком много, чтобы вот так сходу назвать имя или хотя бы местность. Если начальство желает копать глубоко, он должен предупредить, что понадобится не одна неделя, пока изображение клейма получат начальники полиции провинции, пока они станут перебирать многие десятки зарегистрированных на доверенной им территории клейм. Не особенно и раздумывая, Сварог все же приказал копать глубоко. Завернув горшок в ту же снятую с посылки холстинку, взял его под мышку и полетел за облака, где его подчиненные могли продолжить изучение, пользуясь недоступными Интагару методами. Благо подчиненных у него прибавилось. С недавних пор образовался и самый натуральный научно-технический отдел, и магический. Он переманил на службу в 9-й стол 3 молодых инженеров из магистериума и 2 их ровесников, магов из мистериора. Люди были толковые, к тому же честолюбивые, нацелившиеся не только на благородное познание, но и на карьеру, на чем Сварог их, собственно, и подцепил. В силу заоблачной специфики, то есть нешуточного долголетия ларов, продвижение по карьерной лестнице шло неспешно и туговато. И, конечно же, раздражало массу молодых честолюбцев, не имевших никакой возможности из этой системы выломиться. Ну а у Сварога с его престижным и страдавшим от жуткого кадрового голода учреждением любой новобранец моментально прыгал на пару ступенек вверх и быстро соображал, что здесь гораздо скорее продвигается в чинах и должностях, вдобавок работы интересные, лишенные рутины. Так что он не сомневался. Пройдет не так уж много времени, и к примеру этих рекрутов последуют другие. Главное вовремя определять среди кандидатов стукачей, работающих на иных облеченных властью персон. Пока что таковых не выявлено, но они, конечно же, будут. Первыми на горшок накинулись инженеры и очень быстро развели руками, скучнее на глазах. Как они заверяли, это самый обыкновенный горшок, изготовленный на самом обыкновенном гончарном круге, расписанный самыми обычными красками и обожженный в самой обыкновенной печи. Химический состав глины и красок ничем практически не отличается от контрольных образцов по распоряжению Сварога, моментально купленных в латеранских лавках. Возраст около года. Все. Больше сказать нечего. Скучнейшая вещь. Потом за дело принялись маги. И очень быстро также поскучнели, не обнаружив ни следа магии, чар, заклинаний и прочего, входившего в круг их профессиональных обязанностей. Скучнейшая вещь. Из Латераны незамедлительно доставили старуху Грельфи в самом дурном расположении духа, так как ее, оказалось, оторвали от чего-то важного. Поворчав вдоволь, ядовито фыркая, вы бы мне еще урыльник подсунули. Бабка, получив от Сварога необходимый в таких случаях ворох комплиментов и уверение в том, что она последняя надежда, помягчела и с гордым видом, исполнившись приятного сознания собственной значимости, взялась за дело. Через четверть часика заметно погрустнела, заявив, что ее все же оторвали от настоящего дела ради каких-то пустяков. Ничего она не обнаружила. Правда, по ее словам, горшок содержал в себе некую странность. Ну, вроде бы не опасную, ничем не угрожающую. Легонькая странность, и все тут. А точнее, она сказать не может. Потому что описать свои впечатления и ощущения правильнее нет способа. Случается так иногда, светлый король. Сами должны знать, что я не всезнающая и не всевидящая. Чуть поругавшись с магами, которые никакой такой странности не усматривали, бабка отбыла в Латерану завершать начатое. Сварог остался у разбитого корыта. Он и без Грельфи знал, что тут скрыта некая странность, касавшаяся не самого горшка, а обстоятельств его появления. Что-то это должно было означать. И серьезное, потому что глупостями покойный барон никогда не маялся. Чтобы заполучить эту скучнейшую вещь, неведомый шестой, без сомнений, та еще проныра, не менее полутора лет торчал в полуденном Ранера, старательно выполняя полученное задание, представления не имея, что барона уже нет на свете, и добился своего. Чего? Поди догадайся. В данную минуту клятый горшок стоял у пилотского кресла, на обитом роскошной ковровой тканью полу. Понурив голову, не глядя на приборную доску, автопилот Браганта работал исправно. Сварог долго на него смотрел, прокручивая в памяти отчеты, пытаясь усмотреть хоть какую-то зацепку. Не усмотрел, о чем догадывался заранее. Лежавший за его креслом Акбар пошевелился, опустил громадную голову к локтю Сварога, толкнул носом. «Вот, кстати», — сказал Сварог уныло, — «что скажешь?» Наклонился, взял левой рукой горшок и подсунул его под нос псу. Тот шумно втянул воздух носом, лениво фыркнул и отодвинулся с видом полнейшего равнодушия. «Ну что же», — сказал Сварог, — «толковое экспертное заключение, если подумать, мало чем уступающее предшествующим». Акбар пару раз стукнул по полу тяжелым хвостом. С некоторых пор он стал откровенно назойливо тереться возле Сварога, сопровождая его где только возможно и не всегда подчиняясь командам отвязаться. Чем это вызвано и что означает, Сварог и представления не имел. Но на многом не имел представления. Вот почему, например, небосклон сегодня, как он только что отметил, вынырнув из тягостной задумчивости, не вполне обычный. И безмятежная лазурь словно бы отливает багрянцем. Весь небесный купол напоминает полусферу из синего прозрачного стекла, то и дело озаряющееся снаружи багряным свечением. Это никак не может иметь отношение к той самой багряной летучей дряни, находящейся еще довольно далеко. Но прежде такого что-то не наблюдалось. Переливчато закурлыкал сигнал. Увидев на пульте косую зеленую стрелочку, Сварог посмотрел в ту сторону, заметил совсем недалеко слева, почти прямо по курсу, но уардов на 100 пониже трассы полета, очередной летающий остров, на сей раз не шуточных размеров. И тут же заговорил автопилот, не женским, как на Рагнароке, а самым, что ни на есть, мужским голосом, тоном предупредительного лакея. Слева по курсу замок Кел-Энир. Рехнулся он, что ли? Императорскому замку здесь попросту неоткуда взяться, потому что он остался за кормой в десятке лиг позади. Сварог его давно миновал, о чем совсем недавно прилежно сообщал тот же автопилот. Вопросы задавать бесполезно. Стандартный автопилот Браганта в 100 раз тупее Глоина, и двустороннее общение с ним невозможно. Он всего-навсего способен при необходимости какой-либо из пары десятков фраз продублировать показания приборов. да выполнить, опять-таки, строго определенное не такое уж большое число звуковых команд. Маглаин по сравнению с этим безмозглым ящиком сущий Сократ. Сварог никуда не спешил, и потому, не колеблясь, быстрым движением руки отключил автопилот, потом резко сбросил скорость. Заложил вираж, по дуге пошел влево, к неведомо откуда здесь объявившемуся Кел и Ниру, на довольно малой скорости, чтобы рассмотреть все хорошенько. Очень быстро он пришел к выводу. Как ни удивительно, но он и в самом деле неспешно приближается к главной императорской резиденции. Длинное пятиугольное здание с башнями, обширный парк до нельзя знакомых очертаний, сбившиеся в три группы домики поменьше, озеро. Вот только издали можно было понять, что Кел и Нир выглядят как-то неправильно, необычно. Повсюду почему-то лежал снег. На крышах, на кронах деревьев толстый слой снега покрывал весь летающий остров, полностью скрыв от глаза паутины парковых дорожек и мощенных тропинок. Озеро, сплошь затянутое льдом, представало округлым белым пятном. Равнина между замком и закатным краем острова покрыта многочисленными разноцветными пятнами, да и замок теперь, можно с уверенностью сказать, выглядит как-то иначе. Неведомо куда подевалась жемчужная башня, вовсе не обрушилась, не рассыпалась. На ее месте ровный слой снега, нигде ни единого кирпичика, никаких развалин. Башня попросту пропала, как не было. Да и коронная башня выглядит как-то непривычно. Словно стала гораздо тоньше в диаметре, а крыша гораздо выше, острее. Да и крыта незнакомой темно-янтарного цвета черепицей, а зеленой, напоминающей чешую. Что же это творится-то? Это не тот Кел и Нир, вдобавок совершенно заметенный снегом, что само по себе удивительно. Кел и Нир, как и любой замок, плывет в небесах выше, чем идет дождь или падает небывалый для Талара снег. Да и среди летающих островов снег имеется только на двух. Один – это тот, на котором со спалинской елкой празднуют Новый год. Второй принадлежит известному чудаку графу Кайстелу, большому любителю сильванских снежных зим, пожелавшему, чтобы каждый год его манор в полном соответствии со сменой времен года на Сильване укутывался снегами точно так же, как это в природе происходит. Примечание. Манор. От английского манор – средневековое феодальное поместье.